«Я прервал наш разговор», — обратился Фарамир к Фродо, «не только потому, что надо было спешить, как любезно напомнил мне Сэмюэл, но и потому, что кое о чем лучше не говорить при всех, поэтому я и говорил больше о гибели брата, чем о проклятии». «Вы были со мной не совсем откровенны, а, Фродо?» «Я не лгал вам и сказал все, что мог», — устало ответил Фродо. «Я и не упрекаю вас. В трудный момент вы говорили искусно и разумно, но я узнал и понял из ваших слов гораздо больше, чем вы сказали. Вы не очень-то были дружны с Боромиром или расстались не в дружбе с ним. Мне кажется, он чем-то обидел вас. Я любил брата и с радостью отомстил бы за его смерть, но я хорошо знал его. Проклятье! Это оно стало между вами и было причиной раздоров в отряде. Видно, это великая драгоценность, а такие вещи не способствуют миру между союзниками, если верить старым преданиям. Метко ли я попал?» «Не совсем», — нехотя ответил Фродо. «В нашем отряде не было раздоров, хотя мы и не могли сразу решить, какой путь избрать после Порт-Галена». Он помолчал, потом добавил: «К тому же старые предания предупреждают, что опрометчивые речи о драгоценностях тоже опасны». «Ну что ж, я так и думал. Вы не поладили только с Боромиром. Он, должно быть, хотел принести эту вещь в Минас Тирит. Увы, злой рок заставляет вас молчать. Вы последний, кто видел его, и вот я не могу узнать, что было у него на сердце в последний час. Ошибался он или нет, я не знаю, но умер он доблестно, в этом нет сомнения. Мертвый он был еще прекраснее, чем живой. Простите меня, Фродо, я не должен был так настойчиво расспрашивать о проклятии Исилдура. В такое время и в таком месте это было неразумно, но на раздумье у меня не было времени. Мы выдержали жаркую битву, и пришлось думать о многом сразу. Уже тогда я знал, что приближаюсь к цели, и намеренно уклонился в сторону. Правители Гондора еще хранят древние знания. Да, род наш не восходит прямо к Элендилу, но и в наших жилах течет нуменорская кровь. Нашим предком был Мардил, а он принял правление от короля Эарнура, когда тот ушел на войну. Это был последний король из рода Анариона. Детей у него не было, и он не вернулся назад. С тех пор правители сменяют друг друга в городе из поколения в поколение. Вместе с Боромиром учили мы в детстве историю нашего рода и нашего города, и всегда его задевало, что отец наш не мог быть королем. «Сколько же должно пройти веков, — спрашивал он, — чтобы правитель смог называться законным королем, ведь король-то не вернется?» А отец отвечал ему: «Может быть, в других владениях для этого достаточно нескольких лет, а в Гондоре и 10 тысячелетий будет мало. Бедный Боромир. Говорит это вам что-нибудь о нем?» «Говорит», — ответил Фродо. «Но к Арагорну он всегда относился с уважением». «Не сомневаюсь», — сказал Фарамир, «ведь, по вашим словам, он признал права Арагорна. Но они еще не сталкивались, они еще не достигли Минас Тирита и не были соперниками в бою, однако я отвлекся. Мы, сыновья Денетора, знаем много древних преданий, и в наших сокровищницах хранится много древних записей и на пергаменте, и на камнях, и на листах золота и серебра. Некоторые уже никто не может прочесть, другие прочтет не всякий. Я читаю немного, потому что меня учили. Именно ради этих записей и приходил к нам серый странник. Я был еще ребенком, когда впервые увидел его. С тех пор он бывал у нас еще 2 или 3 раза. «Серый странник?» — переспросил Фродо. «У него было другое имя». «Мы звали его Митрандиром, как эльфы, — ответил Фарамир. Его это устраивало. «У меня много имен в разных странах», — говорил он. «Я Митрандир для эльфов, Таркун для гномов, а в юности, на забытом ныне Западе, меня звали Олорин. На юге мое имя Инканус, на севере Гэндальф, ну, а на востоке я не бываю». «Гэндальф!» — ахнул Фродо. «Я так и думал, Гэндальф серый, лучший и мудрейший из всех, кого я знаю. Это он вел нас!» «И погиб в море», — добавил он, поникнув. «Митрандир погиб!» — поразился Фарамир. «Видно, злая судьба преследовала ваш отряд. Но, право, трудно поверить, чтобы мог погибнуть мудрец, обладавший такой силой. Много чудесного совершил он среди нас, и чтобы столько мудрости было отнято у мира. Вы уверены в том? Или он просто покинул вас и пошел своим путем?» «Увы», — ответил Фродо, — «я видел, как он упал в огонь». «За вашими словами какая-то ужасная повесть», — молвил Фарамир. «Быть может, вы поведаете мне вечером о том, что произошло. Митрандир, как я думаю, теперь был не только собирателем знаний, он был вдохновителем многих славных дел нашего времени. Будь он с нами, когда явилось пророчество, он все объяснил бы. А может и нет». Наверное, Боромиру суждено было отправиться в Имладрис. Митрандир никогда не говорил о своих целях и замыслах. Денетор разрешал ему работать в наших хранилищах, весьма редкий случай. Я немного учился у него, когда у Митрандира было к тому желание. К слову сказать, это случалось редко. Он разыскивал малейшие следы великой битвы в Дагорладе. Битвы, в которой был повержен неназываемый. Он часто расспрашивал об Исилдуре и о его гибели, хотя о ней мы знаем очень мало и почти ничего наверняка. Фарамир понизил голос до шепота. «Но вот что я узнал, и с тех пор храню в тайне до того, как Исилдур навсегда покинул Гондор, он что-то отнял у врага. Это, похоже, и нужно было Митрандиру. Я-то в ту пору думал, что Гэндальф — просто собиратель древностей. Даже когда мы с братом спорили, каков смысл загадочного пророчества, я не задумывался, при чем тут проклятие Исилдура. Наши легенды говорили, что Исилдур погиб от орочьей стрелы, а из Митрандира слова нельзя было выдавить. Я и сейчас не могу предположить, что это такое, но то, что оно могучее и опасное, не сомневаюсь. Может быть, гибельное оружие темного владыки? Если оно могло давать перевес в битве, то вполне понятно, что Боромиру, отважному и гордому, часто безрассудному, но всегда жаждавшему только двух вещей — победы Минастерита и собственной славы, понятно, что ему захотелось завладеть этим сокровищем. Зачем только он поехал к Элронду? Мой отец и его советники хотели послать меня, но он вызвался сам, как старший и более сильный. Удержать его было невозможно. Оставьте тревогу, Фродо. Я не взял бы этой вещи, даже если бы нашел на дороге. Если бы пробил час Минастерита, а я мог бы спасти его, я и тогда не воспользовался бы оружием врага ни ради спасения Гондора, ни ради собственной славы. «Так говорили и на совете», — вспомнил Фродо. «Теперь и я так говорю, хотя лучше бы мне вообще ничего не знать об этих делах». «Что до меня», — продолжал Фарамир, — «мне бы только увидеть, как снова цветет при дворе королей белое древо, увидеть серебряный венец, дождаться мира и вернуть Минастериту древнее имя — Минас-Анор». Прекрасный и светлый город, гордый, как князь среди равных князей, а не господин среди рабов. Война неизбежна, если мы защищаем свою жизнь от супостата, но я люблю меч не за то, что он острый, и стрелу не за ее полет, а воина не за силу. Я люблю их за то, что они защищают родину, ее красоту, древность и мудрость. Вот это я чту и люблю, и ни страха, ни поклонения нет в моих чувствах. Я не настаиваю, чтобы вы сказали мне больше. Я даже не спрошу, правильно ли угадываю сейчас, но теперь мне хотелось бы знать о ваших делах, чтобы помочь хотя бы советом. Фродо молчал. Его тянуло довериться этому благородному человеку. Он так хорошо и разумно говорил, открыть ему душу и попросить совета и помощи, но что-то удерживало. Мысль о том, что из всего отряда могли уцелеть только они с Сэмом, наполняла его сердце страхом и горем. Если так, то он единственный хранитель тайны, и тогда пусть лучше незаслуженное недоверие, чем опрометчивые слова. Из памяти не шло лицо Боромира, изуродованное желанием обладать кольцом. Братья были такими разными, но все же они были братьями. Фродо не пережил бы другого лица Фарамира. Некоторое время они шли молча, серо-зелеными тенями, скользя среди деревьев. Беспечно пели птицы. Вечно зеленые кроны лесов Итилиена купались в солнечном свете. Сэм не участвовал в разговоре, хотя слушал внимательно. В то же время он чутко ловил лесные звуки вокруг. Он заметил, что Горлума в разговоре не упомянули ни разу. Они шли одни, но Сэм видел, что между деревьями мелькают и другие воины отряда. Все они спешили к какому-то хорошо известному им месту. Раз или два он быстро обернулся, чувствуя на себе чей-то взгляд. Однажды ему даже показалось что-то маленькое, черное, мелькнувшее за деревьями. Он хотел было крикнуть, но раздумал. «Не очень-то я уверен», — пробормотал он, — «да и зачем напоминать им об этой твари, раз они предпочитают забыть о нем? Я бы тоже с удовольствием забыл, да не могу». Постепенно деревья становились все реже, а склон все круче. За очередным поворотом открылась речка в узком ущелье. Это был тот самый ручеек, что вытекал из озера. Теперь он стал быстрым потоком, прыгавшим по камням в глубоком русле. Берега его густо заросли астролистом и можжевельником. На западе в сияющей дымке раскинулись обширные луга, а еще дальше отсвечивающие под вечерним солнцем воды широкого Андуина. Фарамир остановился. «Здесь мне придется выполнить приказ. Ни один чужеземец, будь он даже союзником Гондора, не должен знать дороги, по которой я сейчас поведу вас. Вам придется завязать глаза». «Как вам угодно», — ответил Фродо. «При необходимости так поступают даже эльфы. Так мы входили в пределы Лориэна. Гимли, помнится, все это не понравилось, но мы не возражали». «Место, куда я веду вас, не так прекрасно», — вздохнул Фарамир, «но я рад, что вы понимаете меня». Он позвал Маблунга и Дамрота. «Завяжите глаза нашим гостям. Плотно, но осторожно. Руки связывать не надо. Они дадут слово не подсматривать. Достаточно было бы и простого обещания зажмуриться. Но глаза могут открыться сами, если споткнешься вдруг. Помогите им идти». Хоббитам завязали глаза зелеными шарфами, опустили на лица капюшоны плащей, потом, взяв за руки, повели вперед. Фродо и Сэм могли только догадываться о дороге. Тропинка начала круто спускаться, а склоны вокруг сблизились так, что им пришлось идти гуськом. Зеленые воины шли позади, положив руки им на плечи. Иногда их приподнимали в воздух и проносили, вероятно, через наиболее крутые и опасные места. Шум бегущей воды слышался все время справа, с каждым шагом все ближе и громче. Наконец они остановились, и воины несколько раз быстро повернули их кругом, так, чтобы они вовсе потеряли направление. Потом тропа поднялась немного вверх, стало холодно, и шум воды отдалился. Потом их опять подняли и понесли вниз по ступеням. Шум воды раздался вдруг совсем близко и громко. Вода плескалась и журчала, словно вокруг них. На лицах они ощутили мелкие брызги. Теперь их поставили на землю, и они стояли, не видя ничего, оробев от полной неизвестности. Вокруг все молчали. Сзади послышались шаги, и голос Фарамира сказал: «Снимите повязки». Шарфы сняли, капюшоны откинули, они огляделись и ахнули от изумления. Под ногами был мокрый каменный пол. Позади темнело узкое устье пещеры, уходившей в недра скалы, а впереди висела тонкая водяная завеса, так близко, что Фродо мог бы прикоснуться к ней. Она была с западной стороны, лучи низкого солнца дробились в воде на множество разноцветных искр. Это было словно окно заколдованного замка с занавесом из золотых и серебряных нитей, рубинов, сапфиров и аметистов, искрящихся яркими цветными огнями. «К счастью, мы пришли сюда как раз вовремя, чтобы наградить вас за терпение», — сказал Фарамир. «Это окно заката, прекраснейший из водопадов Итилиена. Никто из чужеземцев не видел его. К сожалению, дворца под стать этой двери нет. Входите». Пока он говорил, солнце зашло, и струящееся великолепие погасло. Они повернулись и прошли в темную арку. За ней оказалась пещера, большой зал с неровными сводами, освещенный несколькими факелами. Здесь уже собралось много зеленых воинов, и они продолжали входить подвое или потрое. Когда глаза хоббитов привыкли к тусклому освещению, они увидели, что пещера очень велика. В разных углах были сложены оружие и припасы. «Вот и наше убежище», — весело сказал Фарамир. «Оно не очень-то роскошно, но здесь вы переночуете в полной безопасности. Сухо, тепло, еда есть. А вот огня нет. Раньше пещера служила руслом для потока, но руки наших мастеров пустили его поверху, и теперь здесь нет других путей, кроме тропы, по которой мы пришли, да еще тропы сквозь водопад к глубокому омуту с острыми камнями на дне. Теперь отдыхайте, ужин еще не готов». Он отвел хоббитов в один из закутков пещеры, где было устроено подобие постели. Тем временем воины в пещере хлопотали, сноровисто расставляя разборные столы и посуду. Утварь была простая, без украшений, но изящная и добротная. Тарелки, чаши, блюда из обливной глины или из самшитового дерева. Перед скамьей Фарамира стоял на столе серебряный кубок. Фарамир обходил своих людей, негромко расспрашивая входящих. Некоторые возвращались после преследования южан, другие, осматривавшие дорогу, вернулись позже. Они не видели врагов, не видели даже орков-лазутчиков. «Что скажешь, Анборн?» — обратился Фарамир к тому, кто вошел последним. «Орков не видел», — ответил он, — «но кое-что заметил. Было это уже в сумерки. Я мог, конечно, и ошибиться, может, это была и белка». Сэм навострил уши, Анборн продолжал. «Но белка большая, черная и без хвоста. Я ее заметил издали. А когда подошел, она взлетела на дерево не хуже любой другой белки. Вы не велите убивать зверей без нужды, так что я не стал стрелять, да и темно было. А оно пряталось в ветвях. Я бы подождал немного. Чем-то оно показалось мне странным, но пора было возвращаться. Оно еще зашипело на меня сверху, когда я обернулся. Должно быть большая белка. Я думаю, под тенью неназываемого сюда пробрались кое-какие звери из сумеречья. Говорят, черные белки там есть». «Может, и есть», — задумчиво произнес Фарамир. «Но это дурное предзнаменование. Нам в Итилиене ни к чему гости из сумеречья. Сэму показалось, что он бросил быстрый взгляд в сторону хоббитов. Некоторое время они с Фродо лежали молча, глядя на пламя факелов и на хлопочущих людей. Потом Фродо как-то сразу уснул. Сэм боролся с собой на все лады, обдумывая услышанное. Оно, конечно, можно бы и поспать, но, с другой стороны, и покараулить не мешает. Хотя что тут поделаешь? Вон они какие здоровенные. А мечи такие, что нам и вдвоем не поднять. Но все-таки, Сэм, лучше бы тебе не дремать. Некоторое время ему удавалось держать глаза открытыми. Светлое пятно входа потемнело, и завеса воды слилась со сгущающимися сумерками. Шум воды не умолкал. Водопад шептал, журчал, нагонял сон. Сэм начал тереть глаза кулаками. Но тут запылали новые факелы. Люди вскрывали бочки с вином, ящики с провизией, носили воду из водопада. Фарамиру принесли большую чашу с водой и полотенце. Он умылся. «Разбудите наших гостей», — сказал он, — «и дайте им умыться, пора ужинать». Фродо сел, зевая и потягиваясь. Им принесли воды для умывания. Сэм, не привыкший, чтобы ему прислуживали, недоуменно взглянул на высоких воинов, державших перед ним таз с водой, и посоветовал: «Поставьте на землю, и вам легче, да и мне удобней». А потом, к веселому изумлению собравшихся, сунул голову в холодную воду. «Разве в вашей стране принято мыть голову перед ужином?» — спросил один из воинов. «Нет, обычно перед завтраком», — съязвил Сэм. «Но если хочется спать, то лучшего средства, чем холодная вода, не придумаешь. Ну вот, теперь я достаточно проснулся, чтобы поесть». Фарамир усадил их рядом с собой. Но прежде чем сесть, он сам и все его воины в молчании повернулись на минуту лицом на запад. По его знаку Фродо и Сэм сделали то же. «Мы делаем так всегда», — тихо сказал Фарамир, садясь. «Там, на западе, когда-то был Нуменор, а за ним родина эльфов, вечная и прекрасная страна. А у вас на родине не так?» «Нет», — ответил Фродо, чувствуя себя странно неловким и невоспитанным. «Но когда мы в гостях, то кланяемся хозяину, а после трапезы встаем и благодарим его». «Мы тоже», — улыбнулся Фарамир.